Глава 23. Работа. На траншею надвигается вечер. Целый день он приближался, невидимый, как рог, и теперь мрак покрывает откосы длинного рва, края беспредельной раны. С утра мы беседовали, ели, спали, писали в глубине этой расщелины. С наступлением вечера поднялась суматоха. Сонные вялые люди встряхнулись, зашевелились, столпились. Это час, когда надо идти на работу. Подходят Вальпат и Тирет. «Вот еще один день прошел. День, как и всякий другой», — говорит Вальпат, глядя на темнеющее небо. «Ничего не известно, наш день еще не кончился», — отвечает Тирет. «По долгому горькому опыту он знает, что здесь нельзя предвидеть даже самое недалекое будущее, даже заурядный уже начавшийся вечер. Стройся!» Мы собираемся с привычной неторопливостью. Каждый является на место сбора со своей винтовкой, своей флягой, патронной сумкой и мешком, в котором лежит кусок хлеба. Вальпат еще ест. Одна щека у него вздулась и ходит ходуном. Паради ворчит и стучит зубами, нос у него посинел от холода. Фуят волочит винтовку, как метлу. Мартро рассматривает и кладет в карман заскорузлый, слипшийся носовой платок. Холодно, моросит дождь, все дрожат. Вдали кто-то однообразно гнусавит. «Две лопаты, одна кирка, две лопаты, одна кирка». Мы гуськом подходим к складу инструментов, останавливаемся у входа и шагаем дальше, уже нагруженные лопатами и кирками. «Все в сборе?» «Пошли», — говорит капрал. «Мы трогаемся в путь, идем неизвестно куда. Мы знаем только, что скоро небо и земля сольются в едином хаосе. Мы выходим из траншеи, уже почерневшей, как потухший вулкан, и вот мы опять на равнине в безрадостных сумерках. Над нами проходят серые тучи, набухшие дождем. Серая равнина тускло освещена со своей грязной травой и своими шрамами, полными воды. От одиноких деревьев остался только застывший в судорогах остов. В сыром тумане почти ничего не видно. Впрочем, мы смотрим только себе под ноги, на скользкую землю. Вот так грязь! Мы идем полями, месим жидкую кашу, которая расплескивается и липнет к ногам. Шоколадный крем! Крем Мокко! На вымощенной части бывших дорог, опустевших, как и поля, наш отряд толчет ногами среди слякоти мелкие камни. Они крошатся и хрустят под нашими подбитыми железом подошвами. Ходишь, будто по сухарям, намазанным маслом. Кое-где на пригорках толстым слоем лежит черная грязь, засохшая в глубоких трещинах, какая бывает у деревенских колодцев. Во впадинах лужицы, лужи, пруды, озера, чьи неровные края словно изодраны в клочья. Все реже слышатся шутки балагуров, которые сначала были бодры и свежи, и, попадая в лужи, кричали «кря-кря!». Мало-помалу весельчаки мрачнеют и замолкают. Полил сильный дождь. Слышно, как падают его капли. Заря гаснет, затуманенное пространство сужается. По земле и по воде протянулась последняя полоска желтовато-свинцового света. На западе вырисовываются под дождем какие-то расплывчатые, словно монашеские силуэты. Это солдаты одной из рот 204-го полка, закутанные в брезент. Замечаешь мимоходом их серые осунувшиеся лица, черные носы, похожие на крупных промокших волков, они вскоре исчезают из виду. Мы идем по полям, местами поросшим травой. Это глинистая равнина истоптана людьми, изброждена колесами, следы которых ведут и на передовую, и в тыл. Мы перескакиваем через зияющие траншеи. Это не всегда легко. После бомбардировки они расширились, обвалились, края стали вязкими, скользкими. Нас одолевает усталость. Навстречу с грохотом несется транспорт и, поравнявшись с нами, обдает нас грязью. Фонтаны воды из-под ног лошадей, перевозящих артиллерию, окутывают нас с головы до ног. Вокруг колес грузовиков вращаются как бы вторые колеса из жидкой грязи, которая разлетается во все стороны. По мере того, как темнеет, трясущиеся повозки, лошадиные шеи, всадники, карабины за их спиной и развивающиеся плащи принимают причудливые очертания на фоне облаков, бегущих по небу. Мы натыкаемся невзначай на затор артиллерийских повозок. Кони остановились и бьют копытом. Мы слышим, проходя, скрип осей, гул голосов, перебранку, слова команды и, похожий на океанский прибой, шум дождя. Над всей этой неразберихой дымятся крупы лошадей и плащи ездовых. «Осторожно! Справа на земле что-то лежит. Это ряды мертвецов. Проходя мимо, мы безотчетно стараемся не наступать на них и пристально вглядываемся в эти черные груды, из которых торчат подметки, вытянутые шеи, заострившиеся лица, судорожно сжатые руки. Мы идем все дальше и дальше по этим бедным и стоптанным полям, под небом, где бегут размазанные, рваные, как тряпье, облака. Идем по чернеющим просторам, которые словно покрылись грязью от долгого соприкосновения с измученными толпами людей. Мы спускаемся к окопам, расположенным в низине. Чтобы добраться до них, приходится сделать крюк. И те, кто идет в арьергарде, видят, как в сумерках растянулась метров на 100 вся наша рота. Черные человечки цепляются за склон, ползут один за другим и разъединяются у края траншеи. У них за плечами лопаты и винтовка. И когда солдаты спускаются во мрак подземелья, кажется, что они с мольбой воздевают руки. Эти окопы, еще находящиеся на второй линии, битком набиты людьми. На пороге убежищ, где висит и треплется на ветру баранья шкура или серая парусина, сидят на корточках косматые люди и смотрят на нас бесцветными, равнодушными, будто ничего не видящими глазами. Из-под других полотнищ парусины, спущенных донизу, торчат ноги и доносится храп. «Тьфу, пропасть! Как это далеко!» — ворчат солдаты. Вдруг толчок. Мы пятимся. «Стой!» Приходится остановиться и пропустить другой отряд. Мы столпились у отлогих скатов траншеи и бронимся. Мимо нас проходит рота пулеметчиков со своей ношей. Этому нет конца. Долгие остановки изнурительны. Мускулы до боли напряжены. Топтание на месте невыносимо. Едва мы опять трогаемся в путь, как приходится идти назад к запасному ходу, чтобы дать дорогу телефонистам. Мы пятимся, как скот в вагоне. Дальше мы идем уже медленнее, тяжелее. Осторожно, проволока. Над траншеей вьется телефонный провод, натянутый кое-где между двумя кольями. Если он слабо натянут и провис, наши винтовки задевают его. Солдаты стараются высвободить их и проклинают телефонистов за то, что они не умеют привязывать свои бечевки. Сплетение нависших проводов все гуще. Солдаты вешают винтовки на плечо прикладом вверх, опускают лопаты и идут дальше, понурившись. Внезапно шаг наш замедляется. Мы еле двигаемся, наталкиваясь на передних. Головная часть колонны дошла, очевидно, до труднопроходимого места. Мы тоже приближаемся к нему. Дорога идет под уклон к зияющей дыре, которая открывает доступ в крытый ход сообщения. Наши товарищи уже исчезли за этой узкой «дверью» в кавычках. Значит, придется лезть в эту кишку. Все мы задерживаемся, прежде чем войти в черное узкое подземелье. Из-за этих колебаний, заминок, в хвосте колонны происходит толкотня, давка, а порой и внезапная остановка. Как только мы вступаем в крытый ход, нас окутывает и разделяет густой мрак. Здесь веет запахом болота и плесени. На потолке этого земляного коридора обозначаются кое-где белесые полосы и пятна. Это щели и дыры в досках, сквозь которые падают обильные водяные струи. Несмотря на все наши предосторожности, мы то и дело спотыкаемся о груды досок, ударяемся боком о вертикальные подпорки. В этом бесконечном крытом проходе что-то глухо рокочет. Здесь установлен мотор прожектора, мимо которого нам предстоит пройти. Мы продвигаемся ощупью, увязаем, тонем в грязи. Через четверть часа, изнемогая от мрака и сырости, устав натыкаться на что-то невидимое, один из нас ворчит: «К черту, я зажгу свет». Электрический фонарик вспыхивает ослепительной точкой. Тотчас же следует окрик сержанта: «Черт знает что! Какой это остолоп зажег свет? Обалдел, что ли?» Эй ты, вшивый, не понимаешь, что свет видать сквозь щели? Озарив снопом лучей темные сырые стены, электрическая лампочка тухнет. Снова мрак. «Да кто увидит?» — ворчит солдат. «Мы ведь не на передовой». «А, кто увидит?» Сержант, зажатый в наших рядах, продолжает шагать дальше, оборачивается на ходу. В темноте мы это угадываем. И отрывисто ругается: «Дерьмо! Ишь, оторва чертова!» Внезапно он орет опять: «Эй, кто там курит? Это что за бардак?» На этот раз он хочет остановиться, но как не упирается, как не пыхтит, ему приходится стремительно идти дальше. Его уносит поток солдат. Ругательства застревают у него в горле, а цигарка, вызвавшая его гнев, тухнет во мраке и тишине. Прерывистый стук усиливается, от мотора пышет жаром. Чем ближе мы подходим, тем сильнее сотрясается тяжелый воздух. У нас шумит в ушах, мы вздрагиваем всем телом. Становится еще жарче, будто прямо в лицо нам дышит какое-то чудовище. Мы спускаемся в адскую мастерскую, от темно-красного света стены багровеют, и на них возникают наши грузные, сгорбленные тени. Среди все возрастающего дьявольского грохота, горячего ветра и отсветов мы приближаемся к горнилу. Мы оглушены. Кажется, что мотор несется нам навстречу, как остервенелый мотоцикл с зажженным фонарем, и грозит раздавить нас. Опаленные, почти ослепленные, мы проходим мимо красного огня и черного мотора. Маховик гудит, как ураган. Мы едва успеваем увидеть солдат за работой. Мы закрываем глаза, задыхаемся от близости этого раскаленного оглушительного дыхания. Гул и жар неистовствуют уже за нашей спиной и ослабевают. Мой сосед бормочет, а этот болван говорил, что виден мой фонарик. Вот мы и на свежем воздухе. Небо темно-синее, чуть светлее земли. Дождь льет вовсю. Мы с трудом ступаем по жидкой грязи, башмаки увязают в ней целиком, и каждый раз приходится с огромным усилием вытаскивать их. В ночной темноте плохо видно, но мы все же обнаруживаем по выходе из-под земли нагромождение балок в разбитой траншее, видно какое-нибудь рухнувшее укрытие. Вдруг прожектор вытягивает над нами свою длинную фантастическую руку, блуждающую в пространстве. Среди вывороченных балок и сломанных подпорок мы видим трупы. Совсем близко от меня стоит на коленях мертвец. Его запрокинутая голова почти отделилась от тела. На щеке чернеет пятно с зазубринами из капель запекшейся крови. Другой мертвец судорожно обхватил кол и привалился к нему. С третьего, свернувшегося клубком, снаряд сорвал штаны, обнажив посиневшие бока и живот. Рука четвертого, упавшего у целой груды трупов, лежит на дороге. Солдаты, которые проходят мимо только ночью, днем здесь слишком опасно, постоянно наступают на эту руку. При свете прожектора я разглядел ее. Она была сморщенная, высохшая, расплющенная, как клочок старой бумаги, как омертвевший плавник. Дождь льет, шум его потоков все заглушает. Какое глубокое уныние вокруг. Дождь чувствуешь на всем теле, он как бы обнажает нас. Мы спускаемся в открытый ход сообщения, а позади во мраке гроза терзает мертвецов, уцепившихся за клочок земли, как за плот. От ветра на наших лицах стынут капли пота. Скоро полночь. Вот уже 6 часов, как мы шлепаем по непролазной грязи. В этот час парижские театры сверкают светом ламп и люстр, блистают роскошью, шуршат нарядами, дышат праздничным теплом. Беспечная сияющая толпа болтает, улыбается, смеется, рукоплещет. Зрители приятно взволнованы искусно подготовленной сменой впечатлений, вызываемых у них комедией, или любуются богатством и великолепием военного апофеоза, поставленного на сцене мюзик-холла. «Дойдем ли мы, черт подери, дойдем ли мы когда-нибудь?» Стон вырывается из груди солдат. Они плетутся длинной вереницей по этим трещинам, прорытым в земле, несут винтовки, лопаты или кирки под беспросветным бесконечным ливнем. «Мы идем, мы все идем. От усталости мы опьянели, нас бросает во все стороны. Мы отяжелели, промокли. Мы ударяемся плечом о земляные стенки, мокрые, как и мы сами». «Стой! Пришли?» «Да, пришли, черта с два». Все невольно пятятся, проносится слух, заблудились. Наша бродячая орда начинает понимать, мы сбились с пути на каком-нибудь повороте, а теперь попробуй-ка найти дорогу. Более того, из уст в уста передается слух, что за нами идет на передовую рота в боевой готовности. Вся дорога, на которую мы свернули, забита, впереди затор. Надо во что бы то ни стало добраться до потерянной нами траншеи. Говорят, она где-то близко, налево отсюда. Остается отыскать какой-нибудь поперечный ход. Раздражение измученных солдат прорывается в жестах, в жалобах. Люди то еще тащатся, то отказываются идти дальше и бросают винтовки и лопаты. При белом свете взвивающихся ракет видно, как они один за другим валятся на землю. Отряд растянулся на всю свою длину с юга на север и под безжалостным дождем принимается ждать. Наш лейтенант потерял дорогу, но ему удается пробиться сквозь ряды солдат в поисках бокового хода. Открывается отверстие, низкое и узкое. «Сюда, сюда, вот дорога!» — радостно кричит офицер. «Ну, друзья, вперед!» Все ворчат, но опять наваливают на плечи свою ношу. Вдруг солдаты, уже проникшие в этот ход, раздражаются проклятиями, ругательствами. «Да это же отхожее место!» Оттуда и в самом деле несет зловонием. Понятно, что там такое. Кое-кто останавливается, отказываясь идти дальше. Один натыкается на других, все столпились возле этой клоаки. «Лучше уж пройдем полем», — кричит кто-то. Но над насыпями молнии со всех сторон рассекают небо, и смотреть из темной канавы на снопы гремящего пламени, которое вспыхивает вверху, так страшно, что никто не откликается на предложение этого сумасшедшего. Волей-неволей придется пройти здесь, раз нельзя вернуться назад. «Вперед в дерьмо!» — кричит первый в ряду. Мы бросаемся вперед, подавляя отвращение. Вонь становится невыносимой. Мы ступаем прямо по испражнениям и чувствуем, как в них увязают ноги. «Нагнись!» Ход неглубок, и чтобы не быть убитым, приходится идти согнувшись по куче испражнений, усыпанной бумажками. Наконец мы попадаем в траншею, из которой вышли по ошибке, и опять пускаемся в путь. Все идем, и все никуда не приходим. Ручей, текущий по дну траншеи, смывает с наших ног вонючую гнусную грязь. Мы бредем молча. Мы обалдели, мы шатаемся от усталости. Все чаще один за другим грохочут орудийные залпы, и вскоре начинает гудеть вся земля. От выстрелов и разрывов снарядов в черном небе над нашими головами появляются неясные вспышки. Затем бомбардировка так усиливается, что свет уже не угасает, и среди беспрерывного грохота мы ясно различаем друг друга. С касок струится вода, ремни намокли, поблескивает черное железо лопат и даже беловатые капли вечного дождя. Никогда еще я не присутствовал при подобном зрелище. Поистине, от артиллерийского огня возникает некий лунный свет. Одновременно с наших и с неприятельских позиций взвивается множество ракет, они объединяются в ослепительные созвездия, и в небе, мелькающем между брустверами, на мгновение возникает некая большая медведица, освещающая наш жуткий путь. Мы опять заблудились. На этот раз мы верно рядом с передовой, хотя эта часть местности представляет собой котловину, похожую на огромную лохань, по которой пробегают какие-то смутные тени. Мы прошли траншею сначала в одном, потом в обратном направлении. Среди фосфористирующих залпов, прерывистых, как довоенный кинематограф, над бруствером возникают два санитара. Они стараются перетащить через траншею тяжелые носилки. Лейтенант, который знает, по крайней мере, куда он должен отвезти отряд, окликает санитаров. «Где новый ход?» «Не знаю». «Кто-то из нас спрашивает, далеко больше?» Санитары не отвечают. Они переговариваются между собой. Тот, что впереди, восклицает: «Дальше не пойду, устал». «Да иди, черт!» — сердито кричит другой, грузно шлепая по грязи и с трудом удерживая носилки. «Не плесневеть же здесь!» Они ставят носилки на бруствер. Край их выступает над траншеей. Проходя внизу, видишь ноги лежащего на них человека. Дождь поливает носилки и стекает с них почерневшими каплями. «Это раненый?» — спрашивают снизу. «Нет, покойник», — бурчит в ответ санитар, — «он весит не меньше 80 кило». «О раненых я не говорю, мы носим их уже 2 дня и 2 ночи, но возиться с мертвецами, мочи больше нет таскать их, беда». Санитар перекидывает ногу через ров на противоположный бруствер. Раскорячась, с трудом удерживая равновесие, он хватает носилки и зовет товарища на помощь, чтобы перетащить их. Немного дальше виднеется какой-то согнутый силуэт. Это офицер в плаще с поднятым капюшоном. Он поднес руку к лицу, и на рукаве блеснули 2 золотых галуна. Он, наверное, покажет нам дорогу. Но он сам спрашивает, не видели ли мы его батареи. Он ее ищет. Мы никогда не дойдем. Но все-таки мы доходим. Перед нами открывается угольно-черное поле, где торчат несколько тощих кольев. Мы молча разбредаемся по нему. Это здесь. Разместить людей — трудное дело. 4 раза нас заставляют идти вперед, потом назад, чтобы правильно построить роту во всю длину хода, который предстоит вырыть, да и кроме того, между партиями, каждая из которых состоит из 1 солдата с киркой и 2 с лопатами, должно быть одинаковое расстояние. «Еще 3 шага вперед!» «Нет, много! Шаг назад!» «Ну же, шаг назад! Оглохли!» «Стой! Так!» Этим размещением руководит наш лейтенант и офицер саперной части, словно выросший из-под земли. Они суетятся, вместе и порознь бегают вдоль рядов, вполголоса выкрикивают слова команды прямо в лицо солдатам, иногда берут их за руку и ставят куда надо. Работа, начатая организованно, превращается в толкотню. Из-за недовольства измученных солдат, которым то и дело приходится вставать с того места, куда они повалились. «Мы впереди передовой», — тихонько говорят вокруг меня. «Нет», — шепчут другие, — «мы как раз позади». Никто ничего не знает. Дождь все льет, хотя слабее, чем раньше. Но что нам дождь? Мы растянулись на земле. Лежать в размякшей грязи так хорошо, что мы остаемся равнодушны к дождю, который покалывает нам лицо, проникает под одежду, поливает наше грязное, раскисшее ложе. Но мы едва успеваем перевести дух. Нам не дают совершить безрассудство, с головой окунуться в отдых. Надо немедленно приниматься за работу. Уже 2 часа ночи, через 4 часа рассветет, и немцы нас заметят. Нельзя терять ни минуты. Лейтенант говорит, каждый должен вырыть 1,5 метра в длину, 70 сантиметров в ширину и 80 в глубину. Значит, на каждую партию приходится 4,5 метра. Советую поднажать. Чем раньше кончите, тем раньше уйдете отсюда. Знаем мы эти басни. В истории полка не было случая, чтобы отряд землекопов ушел с места до срока, назначенного для того, чтобы не быть замеченным и уничтоженным вместе со своей работой. Кто-то бормочет: «Да ладно, ладно, не стоит очки втирать, прибереги заряд». Но кроме нескольких солдат, которых невозможно разбудить, все бодро берутся за работу. Мы приступаем к верхнему пласту земли, поросшему травой. Ну, сначала работа идет легко и быстро, как все земляные работы на ровном месте, и нам кажется, что мы скоро закончим дело и сможем заснуть в нашей норе. Эта мысль придает нам силы. Но от того ли, что лопаты стучат, или от того, что некоторые землекопы, вопреки запрещению, болтают довольно громко, наша работа привлекает внимание неприятеля. Справа от нас вертикально взлетает ракета, чертя огненную линию в небе. «Ложись!» — все бросаются плашмя на землю, а бледный свет ракеты широко разливается над этим полем, якобы усеянным мертвыми телами. Когда он угасает, люди постепенно выходят из спасительной неподвижности, встают и уже осторожнее принимаются за работу. Вскоре взвивается на длинном золотом стебле другая ракета и снова повергает в неподвижность темную цепочку землекопов. За ней следует еще и еще одна. Пули со свистом раздирают воздух вокруг нас. Кто-то кричит: «Раненый!» Идет раненый, поддерживаемый товарищами. Оказывается, раненых несколько. Мы замечаем солдат, которые проходят, таща друг друга, и исчезают из глаз. Место становится опасным. Мы нагибаемся, садимся на корточки. Некоторые скребут землю, стоя на коленях, другие работают лежа, поворачиваясь то на один бок, то на другой, как спящие, которых мучают кошмары. Верхний пласт поддался легко, но теперь земля становится глинистой и вязкой. Ее трудно рыть, она прилипает к лопатам и киркам, как замазка. Каждый раз приходится ее соскабливать. Уже выросла тощая гряда земли, и каждому из нас кажется, что он увеличит этот зачаток насыпи, положив на нее свою сумку и скатанную шинель. Все прячутся за этим жалким прикрытием, когда раздражается шквал. Работаем и потеем, а как только останавливаемся, нас пронизывает холод. Приходится преодолевать мучительную усталость и снова приниматься за работу. Нет, не успеем. Земля становится все тяжелее, рыть ее все труднее и труднее. Какая-то колдовская сила сковывает наши руки. Ракеты преследуют нас, охотятся за нами, не дают нам долго оставаться в движении, и, каменея при каждой вспышке, мы вслед за этим должны справляться с еще более трудной задачей. Мучительно медленно, ценой тяжких страданий, мы углубляем ров. Почва размягчается, земля словно каплет, течет и мягко соскальзывает с лопаты. Вдруг раздается крик «Здесь вода!» Эта весть разносится по всей цепи землекопов. «Здесь вода! Ничего не выйдет!» Партия Мелюсона прорыла еще глубже, а там сплошное болото. «Ничего не выйдет!» Мы останавливаемся, не зная, что делать. Во мраке слышен стук лопат и заступов, которые швыряют на землю солдаты. Унтеры ощупью ищут офицеров, чтобы спросить указаний. А кое-где, ни о чем не заботясь, люди с упоением засыпают под лаской дождя и при сверкании ракет. Приблизительно в это время, насколько я помню, и началась бомбардировка. Первый снаряд возвестил о себе страшным треском, и воздух, казалось, разорвался надвое. К нам уже со свистом летели другие снаряды, как вдруг от первого взрыва среди величия ночи и ливня приподнялась земля, и на возникшем багровом экране появились чьи-то движущиеся руки. Наверное, при свете ракет неприятель нас заметил, и прицел оказался правильным. Солдаты бросились, скатились в вырытый ими затопленный водой ров, забились туда, зарылись, окунулись, прикрыв голову железом лопат. Справа, слева, спереди, сзади снаряды падали так близко, что нас встряхивало от каждого взрыва. Скоро эта мрачная глинистая канава, набитая людьми, покрытая как чешуей лопатами, затряслась непрерывной дрожью под клубами дыма и вспышками пламени. На освещенном поле выли снаряды, летели во всех направлениях обломки и осколки. Не прошло и секунды, как все уже подумали то же, что бормотали несколько человек, уткнувшись носом в землю, ну, теперь нам крышка. Впереди, недалеко от того места, где лежал я, поднялась чья-то тень и крикнула «Давай уходить!». Простертые тела высунулись из-под савана грязи, стекавшей с них жидкими лохмотьями, и призраки эти крикнули «Давай уходить!». На коленях, на четвереньках мы поползли по канаве. «Двигайтесь! Да ну двигайтесь!» Но длинная вереница тел не шевелилась. Неистовые крики на нее не действовали. Те, что были там, в самом конце остановились и преградили путь остальным. Через лежащих, как через обломки, переползали раненые, орошая их своей кровью. Наконец мы узнали причину безнадежной неподвижности хвоста нашего отряда. Там, в противоположном конце рва, заграждение. Солдатами, находившимися в канаве, как в тюрьме, овладела паника, послышались нечленораздельные звуки, люди метались на месте и вопили. Но, как бы ничтожно ни было вырытое нами убежище, никто не смел вылезти из него и подняться над уровнем земли, чтобы бежать от смерти к поперечной траншее, верно находившейся поблизости. Раненые, которые переползали через живых, подвергались еще большей опасности. Ежеминутно в них попадали пули, и они летели опять вниз, на дно недоконченного окопа. Повсюду лил, низвергался, сливаясь с дождем, подлинно огненный дождь. Мы сотрясались с головы до ног, словно сами были частью этого сверхъестественного грохота. Вокруг спускалось, искакало и ныряло в волны света отвратительнейшее из всех смертей. Ослепляя нас, она отвлекала наше внимание то в одну, то в другую сторону. Плоть наша готовилась к чудовищному самопожертвованию. И только в эту минуту ужаса Мы вспомнили, что уже не раз попадали под воющий, жгучий, вонючий ливень картечи. Только во время новой бомбардировки по-настоящему вспоминаешь те, которые уже перенес. И безостановочно ползли все новые раненые, пытаясь бежать от смерти. Они наводили на нас ужас. При соприкосновении с ними мы стонали и твердили про себя: «Мы отсюда не выйдем живыми. Никто не выйдет живым». Внезапно в гуще людей образовалась брешь. Все повалили прочь отсюда по направлению к тылу. Сперва мы поползли, потом побежали, согнувшись по грязи и воде, отсвечивавшей белыми молниями или багровыми отблесками. Мы шатались и падали, спотыкались о неровности дна. Мы сами были похожи на тяжелые снаряды, гонимые громом над самой землей. Мы пришли к началу рва, который недавно начали рыть. Окопа больше нет, ничего нет. Действительно, в долине, где начались наши земляные работы, нельзя было обнаружить ни малейшего укрытия. Даже при стремительном полете ракет видна была только долина, только огромная, ужасающая пустыня. Траншея, верно, была недалеко, ведь мы пришли сюда по ходам сообщений, но как найти ее? Дождь усилился. На минуту мы остановились в мрачной нерешительности. Мы столпились на краю испепеленного неизвестного мира. И вдруг мы бросились бежать, кто куда. Одни устремились влево, другие вправо, третьи прямо вперед. И всех нас, совсем маленьких, видимых лишь на мгновение среди гремящего дождя, разделила завеса огненного дыма и черной лавины. Бомбардировка ослабла. Теперь она бушевала главным образом в том месте, которое мы покинули. Но с минуты на минуту могла все смести и уничтожить. Дождь хлестал все неистовее. Это был потоп в ночи. Над нами навис такой непроницаемый мрак, что ракеты освещали только затуманенные и сполосованные дождем куски долины, по которой шли, бежали, метались растерянные призраки. Трудно сказать, сколько времени я бродил с нашим отрядом. Мы шли через рытвины. Напрягая взгляд, мы старались отыскать насыпь и спасительный ров, отыскать траншею, затерянную где-то там в бездне. Наконец, сквозь грохот битвы и стихий послышался бодрящий крик: «Траншея!» Но бруствер этой траншеи шевелился. Неясные фигуры людей как будто отделялись от насыпи, покидали ее. «Не останавливайтесь здесь, ребята!» — закричали нам беглецы. «Не подходите! Беда! Все рушится! Окопы ползут к чертовой матери! Землянки завалены! Все затопило грязь! Завтра утром окопов уже не будет! Пришел конец здешним окопам!» Мы двинулись дальше. «Куда?» Мы забыли спросить дорогу, а едва эти промокшие люди показались, как их поглотила тьма. Среди этого опустошения рассыпался даже наш маленький отряд. Мы больше не знали, с кем идем. Каждый шел, куда глаза глядят. То один, то другой исчезал во мраке, ища спасения. Мы поднимались и спускались по каким-то склонам. Я заметил согнувшихся, словно горбатых людей, под куполом безмолвных вспышек. Они карабкались по скользкому скату, грязь тянула их назад, ветер и дождь сталкивали вниз. Потом мы попали в болото и увязли в нем по колено. Мы шли, высоко поднимая ноги и шумно расплескивая воду, как пловцы. Мы продвигались с огромным трудом, и все медленнее, мучительнее. Мы уже чувствовали приближение смерти, когда наткнулись на какую-то глиняную плотину, пересекавшую болото. Мы пошли по скользкой поверхности ее рыхлого извилистого хребта, но, чтобы не сорваться, нам пришлось двигаться, согнувшись и держась руками за вереницу наполовину затонувших мертвецов. Рука моя нащупала чьи-то плечи, окаменевшие спины, лицо, холодное, как каска, и трубку, зажатую в зубах. Мы выбрались отсюда, приподняли голову и услышали невдалеке голоса. «А, голоса! Голоса!» Они показались нам такими сладостными, как будто кто-то называл нас по именам. Мы подошли ближе, чтобы послушать этот братский шепот. Голоса зазвучали яственней, а они доносились из-за пригорка, открывшегося перед нами, как оазис. А между тем мы не могли разобрать слова. Звуки смешивались. Мы ничего не понимали. «Что это они говорят?» — как-то странно спросил один из нас. Мы инстинктивно перестали искать дорогу. В сердце к нам закралось подозрение, беспокойство. Вдруг мы расслышали отчетливо произнесенные слова «Ахтунг! Цвайтес гешутц! Шус!» Примечание. Внимание. Второе орудие — огонь. Конец примечания. И на этот телефонный приказ отозвался откуда-то сзади пушечный залп. Мы остолбенели от удивления и ужаса. «Где мы? Разрази гром! Где мы?» Мы повернули обратно, но медленно. Мы отяжелели от усталости и разочарования. Мы побрели, пронзенные болью, словно множеством пуль. Нас притягивала вражеская земля. У нас еле хватало сил отказаться от заманчивой возможности умереть. Мы вышли на обширную долину, и тут у пригорка бросились на землю и уже не могли двигаться дальше. Мы лежали, не шевелясь. Дождь хлестал нас по лицу, стекал по спине и груди, проникал сквозь суконные штаны, наполнял водой башмаки. На рассвете нас, может быть, убьют или возьмут в плен, но мы не думали больше ни о чем. Мы ничего больше не могли, ничего больше не понимали.